В начале марта Гоген поехал на несколько дней в Британь, как видно, чтобы уладить неотложные дела. Сеген, который оказался там одновременно с ним, 7 марта писал О'Коннору: «Бедняга очень болен. Все его тело покрыто сифилитическими язвами, особенно раны на ноге». И в самом деле лодыжка Гогена заживала очень медленно, раны не зарубцовывались. Как только Мэтта прослышала об аукционе в отеле Друо, она написала мужу, чтобы напомнить, что у него 5 детей. «Я уже давно ждал твоего письма», — язвительно ответил ей Гоген, и поспешил сообщить жене о подлинных итогах распродажи. Что до прибыли, то он потерял около 500 франков. Трудно сказать, сознательно ли Гоген сообщал ей эти неверные данные или ошибался, потому что бывшему маклеру нередко случалось путать цифры и даты. В декабре 1893 года он писал дочери: «Дорогая моя Алина, ты уже совсем большая, тебе 16 лет. Мне даже казалось, что 17, ведь ты родилась 25 декабря 1876 года. Эта дата неверна вдвойне, потому что Алина родилась 24 декабря 1877 года. Гоген существовал в весьма зыбком мире. К тому же у него была на редкость плохая память. Например, он не мог сказать, сколько времени прожил в Арле с Ван Гогом. Площадь Ламартина в Арле превратилась в его воспоминаниях в площадь Виктора Гюго и тому подобное. Но так или иначе, цифры, которые Гоген раздраженно бросил в лицо Мэтте, были нужны ему не столько для того, чтобы оправдаться, сколько как повод излить свои обиды. «Любой человек, окажись он на моем месте после моего возвращения, пришел бы к печальным выводам о жизни, семье и обо всем прочем. Пусть Мэтте не заблуждается. Она больше ничего от него не получит. 47 лет, я не хочу впасть в нищету, а я почти нищий. Рухни я, никто не протянет мне руки. Твои слова «выпутывайся, как знаешь» полны глубокой мудрости. Я ее и придерживаюсь». Это письмо, которым фактически заканчивается переписка супругов, очень характерно для настроения Гогена весной 1895 года. Истерзанный, настороженный, раздраженный, он больше ни во что не верил. Верил только, что сможет насладиться покоем, когда ему удастся, наконец, уехать в Океанию подальше от Европы и европейцев, среди которых его преследуют несчастье. В печи у Шапле Гоген обжег статуэтку, изображающую Овири, туземную Диану. Он представил статуэтку в салон Национального общества изящных искусств. Ее не приняли. Тогда Шапле выставил статуэтку в своей собственной витрине. От керамиста требовали, чтобы он ее убрал. Шапле проявил стойкость, и статуэтка осталась в витрине, но Гогену эта история нанесла еще одну обиду. Он реагировал на эти удары с яростью раненого животного. В двух своих статьях, которые газета «Суар» опубликовала 23 апреля и 1 мая, он обрушился на ассоциации художников, которые заправляют салонами, на чиновников, на дирекцию департамента изящных искусств, ярчайшее воплощение общественной бесполезности, как он выражался. В это же самое время ему нанес удар еще и Эмиль Бернар. В марте 1893 года Бернар уехал из Франции в Италию, а потом на восток. Теперь он обосновался в Каире. Пережитый им кризис разрешился неожиданным образом. Отказавшись от поисков своей молодости, Бернар пошел по пути, противоположному тому, куда они вели, и стал последователем византийской школы старых итальянских мастеров. Свою новую позицию он мотивировал эстетическими, философскими и даже религиозными доводами. «То, что нравится душе, идет от Бога», — утверждал Бернар. Позже он писал: «Я часто исповедовался и причащался, и вел жизнь настолько благочестивую, что никогда не принимался за работу, не выстояв мессы и не помолившись со скрещенными руками у алтаря святого Франциска Ассизского. Я стал терциарием ордена францисканцев, мечтал писать одни только церкви и жить, предав забвенью все остальное».